«Похоже, в этой карте довольно легко разобраться», — сказал он. «Общежитие прямо впереди, между складом и лесопилкой». Вайолет посмотрела прямо вперед и увидела на противоположной стороне двора серое здание без окон. «Я не хочу жить между складом и лесопилкой», — сказала она. «Да, звучит не слишком заманчиво, но как знать? Возможно, на лесопилке есть сложные машины, и тебе будет интересно их изучать». «Верно», — сказала Вайолет, — «как знать? Возможно, там есть твердая древесина, и солнышку будет интересно ее кусать». «Снее!» — взвизгнуло солнышко. «Возможно, там есть интересные пособия по деревообработке, которые я смогу читать». «Правильно», — согласилась Вайолет. «Как знать? Возможно, это замечательное место, и жить здесь одно удовольствие». Дети переглянулись, и им стало немного легче. Вайолет, разумеется, права. Как знать, что ждет впереди? Новый опыт может оказаться либо чрезвычайно приятным, либо чрезвычайно гадким, либо чем-то средним. И как знать, чем он обернется, пока не попробуешь. И направляясь к серому зданию без окон, дети были готовы попробовать и посмотреть, каким окажется их новый дом на лесопилке «Счастливые запахи», поскольку действительно, как знать. Но у меня сердце разрывается, когда я говорю вам об этом. Я-то ведь знаю. Знаю, потому что был на лесопилке «Счастливые запахи» и узнал обо всех ужасах, которые выпали на долю несчастных сирот за то короткое время, что они там жили. Знаю, потому что разговаривал с людьми, которые были там в это время, и собственными ушами слышал горестную историю пребывания детей в Полтревилле. Знаю, насколько плачевным оказался их опыт еще и потому, что записал все подробности, дабы донести их до вас, читатель. Знаю. И знание это давит мне на сердце, как тяжелое пресс-папье. Жаль, что я не мог быть на лесопилке, когда там жили бодлеры, потому что они не знали. Жаль, что когда они шли через двор, с каждым шагом поднимая маленькие облачка пыли, я не мог сказать им, что знаю. Они не знали, но я знаю. И жалею, что они не знали, если вы знаете, что я имею в виду. Когда бодлеры подошли к двери серого здания, Клаус еще раз заглянул в карту и, покачав головой, постучал. После долгой паузы дверь со скрипом отворилась, и в ней показался озадаченного вида человек в одежде, усыпанной опилками.